В первый раз 10 февраля в домашней книге было записано, что ночью появились очень сильные и мучительные слуховые галлюцинации, которые мешали ему спать, днем исчезли, а в следующую ночь снова появлялись. Клара описала это так. В пятницу 10-го, в ночь на субботу 11-го, у Роберта были сильные галлюцинации. Всю ночь он не сомкнул глаз. Он слышал все время один и тот же звук, иногда с другим интервалом. Днем звук исчез. В ночь на воскресенье 12-е было точно так же. И на следующий день это прекратилось только в 2 часа. А в 10 часов снова возобновилось. Мой бедный Роберт ужасно страдает. Каждый шорох для него звучит как музыка. Он говорит, что она такая чудесная, с прекрасно звучащими инструментами, такую никогда не услышишь на земле. Это ужасно его мучает. Врач говорит, что ничего не может сделать. Последние ночи были кошмарными, мы почти совсем не спали. Днем он пытался работать, но это удавалось ему с большим трудом. Он несколько раз говорил, что если это не прекратится, он сойдет с ума. Слуховые галлюцинации так усилились, что он слышал целые пьесы, как будто играл оркестр от начала до конца, и на последнем аккорде звук остановился, мысли Роберта были направлены на другую пьесу. Ах, и ничего нельзя сделать, чтобы ему стало легче. Таким же был рассказ Руперта Беккера, концертмейстера Дюссельдорфского оркестра, который 14 февраля гулял с Шуманом. Шуман говорил сегодня о странном явлении, которое продолжается уже много дней. Это внутреннее звучание прекрасных, совершенных по форме музыкальных пьес. Звучание такое, как далекая духовная музыка. Ее отличает прекрасная гармония. Даже когда мы были у Юнге в ресторане, начался его внутренний концерт, и он был вынужден бросить читать газету. Дай бог, чтобы не было ничего плохого. Он говорил о том, что так должно быть в другой жизни, когда мы снимем с себя земную оболочку. Странным образом, это явление происходит теперь, когда Шуман уже 8 недель, даже больше, ничего не пишет. Прыжок с Рейнского моста. В кризисные годы, в 1833 и в 1844-45 годах, на Шумана большое влияние оказало его душевное состояние. Некоторые из его лучших произведений, как, например, «Крейслериана», «Весенняя симфония», «Ранние песенные композиции» и «Увертюра Манфред» написаны под влиянием внутреннего голоса. Интенсивность слуховых нарушений в последующие недели усилилась, поэтому Клара попросила совета у врача, друга семьи и любителя музыки доктора Рихарда Хазенклевера, который не знал о психическом расстройстве своего друга. Он предложил в качестве лечащего врача доктора Бегера. Мы не знаем, каким было лечение, но в первое время Бегеру удалось немного улучшить состояние Шумана. Клара рассказала следующее. В пятницу 17-го, ночью, когда мы только что легли, Роберт снова встал и записал тему, которую, как он сказал, ему спели ангелы. После того, как закончил писать, он лег и всю ночь фантазировал с открытыми глазами, направленными в потолок. Он был твердо убежден, что ангелы окружили его. Звучала чудесная музыка. Ангелы кричали ему «Добро пожаловать!». Наступило утро, и с ним страшные изменения. Голоса ангелов превратились в голоса демонов. Они говорили ему, что он грешник, и они хотят бросить его в ад. У него начался настоящий нервный приступ. Он кричал от боли, потому что, как он мне потом сказал, демоны были в образе тигров и гиен и набросились на него». Два врача, которые, к счастью, пришли довольно быстро, едва могли удержать его. Я никогда не забуду эти минуты. Я испытывала вместе с ним настоящие муки. Примерно через полчаса он немного успокоился и сказал, что снова слышит приветливые голоса, которые внушали ему мужество. Врачи уложили его в постель. Несколько часов он полежал, затем снова встал и начал исправлять свой концерт для виолончели. Он сказал, что ему стало легче от звучания голосов. В воскресенье 19-го он провел в постели, мучаясь от злых духов. Он говорил, что его действительно окружают духи. По-видимому, он поверил мне, когда я ему сказала, что он болен и что нервы очень взвинчены. Но он продолжал верить в злых духов. Я его никак не могла переубедить. Напротив, он несколько раз сказал грустным голосом: «Ты должна мне верить, дорогая Клара, я тебе не стану говорить неправду». Мне ничего не оставалось делать, как спокойно согласиться с ним, так как мои уговоры на него не действовали. Вечером в 11 часов он вдруг успокоился. Ангелы обещали ему сон. В понедельник 20-го Роберт провел... За письменным столом перед ним бумага, перо, чернила. Он слушал ангельские голоса, иногда писал что-то, но немного, и снова слушал. В его взгляде было блаженство, которое я никогда не забуду. Это неестественное блаженство разрывало мне сердце так же, как и тогда, когда он страдал от злых духов. Ах, это наполняло мою душу таким жутким страхом! Каков будет конец? Я видела, что его дух все больше разрушается, и все же я не знала, что еще предстояло ему и мне. В тот понедельник, 20 февраля, в гости пришел Руперт Беккер. Он не нашел в поведении Шумана больших изменений, совсем как обычно. Я поговорил с ним полчаса, затем попрощался». Очевидно, Шуман был в состоянии скрыть от него свое самочувствие, но уже в следующую ночь все симптомы вернулись, и во вторник, 21 февраля, Клара записала: «Мы снова не спали всю ночь. Он все время говорил о том, что он преступник, что должен читать Библию. Я заметила, что он становился более возбужденным, когда читал Библию. Может быть, он слишком углублялся в такие вещи, которые волновали его, и это отразилось на его состоянии. В последующие дни наступили изменения. Добрые и злые духи говорили ему не музыкой, а словами, что его, кажется, успокоило. Он был в состоянии написать несколько писем и обладал такой ясностью ума, что смог сочинить трогательные вариации к теме, которую ему, вероятно, ночью 10 февраля внушили ангелы. Когда 24 февраля Руперт Беккер снова пришел в гости, он нашел его спокойным. Я пришел к нему ранним вечером. Фрау Шуман предложила мне пойти с ним погулять. Целый час, что я провел с ним, он разговаривал нормально, за исключением одного рассказа. Ему явилась фигура Франца Шуберта. Тот прислал ему чудесную мелодию, которую он уже записал, и сочинил вариации на нее». Ввиду усиливающегося психоза он начал уговаривать Клару уехать от него из-за боязни, что что-нибудь сделает с ней. По этому поводу она написала: «Ночами у него были моменты, когда он меня уговаривал уйти от него, потому что он может причинить мне страдания. Я уходила на несколько минут, чтобы успокоить его, и когда возвращалась, все было хорошо». Он часто жаловался на то, что у него шевелятся мозги, и утверждал, что скоро умрет, прощался со мной, давал различные распоряжения в отношении денег, композиций. В воскресенье 26-го настроение у него было немного лучше. Он даже сыграл господину Дитриху с большим вдохновением сонату молодого музыканта Мартина Кона. Но затем все изменилось. За ужином он очень торопливо ел. Вдруг в 9:30 встал с дивана, потребовал одежду и сказал, что ему нужно в психиатрическую больницу, так как он не в своем уме и не может знать, что сделает ночью. Я послала за доктором Бегером. Роберт приготовил себе все, что он хотел взять с собой. Часы, деньги, нотную бумагу, перья, сигары. Все четко продумано. Когда я спросила: «Роберт, ты хочешь оставить жену и детей?» Он ответил: «Это ненадолго. Я скоро вернусь здоровым». Доктор Бегер уговаривал его лечь в постели и подождать до утра. Мне он не разрешил оставаться с ним. Я должна была привести санитара. Сама, конечно же, осталась в соседней комнате. Шуман смирился с этим решением, разговаривал с санитаром Бремером, почитал журналы и, наконец, уснул. Клара попросила свою подругу Элизу Юнге провести у нее ночь. На следующее утро она попыталась отговорить мужа от вчерашней затеи, но он был в такой меланхолии, что трудно описать. Когда я дотронулась до него, он сказал: «Ах, Клара, я недостоин твоей любви». И это сказал он, на которого я всегда смотрела с глубочайшим почтением. Ах, никакие уговоры не помогли. Так как его бред продолжался уже 2 недели, и он накануне сам выразил желание лечиться в психиатрической больнице, поздним утром состоялся консилиум, на который Клара пригласила доктора Хазенклевера и Альберта Дитриха, дирижера и композитора, друга Шумана. 12-летняя дочь Мария должна была оставаться возле отца, который переписывал вариации начисто. Когда он вышел из комнаты и пошел в спальню, Мария подумала, что он тут же вернется. Если он несколько дней до этого просил Клару оставить его, выражая опасение, что переполняющая его агрессия может обратиться против нее, то теперь эта агрессивность, которая не находила выхода, обратилась против него самого. Он незаметно выскользнул из дома и побежал в халате и домашних туфлях под проливным дождем к мосту через Рейн. На середине моста он бросился в ледяные волны. Как писал Руперт Беккер в своем дневнике, Шумана, к счастью, видели, когда он подошел к мосту. У него не было денег, и он оставил в залог свой носовой платок. Его заметили также рыбаки. Они взяли лодку и сразу же вытащили его. Как говорили позже, после того, как его втащили в лодку, он снова прыгнул в реку, но его спасли, несмотря на отчаянное сопротивление. Перед прыжком он бросил в волны свое обручальное кольцо. На листке бумаги, найденном позже, он написал: «Дорогая Клара, я брошу свое кольцо в Рейн, сделай и ты то же самое, оба кольца соединятся там». Проходившие мимо люди узнали Шумана. Его быстро принесли домой. Он закрыл лицо обеими руками от взглядов зевак и собравшихся в этот вечер карнавального шествия людей. Через несколько дней, которые он провел за письменным столом, его непрерывно охраняли 2 санитара. Клара, по совету врачей, должна была покинуть дом. Она поселилась на некоторое время у своей подруги Розалии Лезер. Так как Шуман ежедневно торопил врачей и настаивал на том, чтобы его поместили в больницу, его решили определить в частную клинику к знакомому психиатру доктору Францу Рихардсу Вендених, пригород Бонна.